Портрет. И вот так, порассказавший по дворам портрет Гоголя, я в полном одиночестве поздним вечером в доме офицеров, в пустом кабинете начальника, устроившись на диване, подложив по чуку руку, увидела в свете негаснущего заката произведение живописи, на котором Сталин вполне мог обернуться и своими черными глазами жутко посмотреть прямо на меня. В диком страхе я легла на другой бок и так застыла, накрывшись ладонью. Чудовищная угроза исходила от этой фигуры. В дальнейшем я уже ночевала в других кабинетах. Такова сила воздействия живописи. Мало ли что чувствовал художник, когда писал это произведение. Может быть, оно у него родилось от страха, в надежде на помилование. А что чувствует автор в момент созидания, то и передается, особенно чувствительной публике. Кстати, после получения зеленого свитера я почему-то стала стесняться выступать по дворам, а пошла просить милостыню в магазин. Похоже, я вообще прекратила деятельность артистки, вплоть до детского дома.